Глава 9. Проход в мракоземье. «Ну и где здесь вход?» Я в третий раз прошел туда-сюда вдоль стены по протоптанной лешами тропинке. «Тут не то, что дырки нет, тут ворот-то не найти. Как прикажете внутрь пробираться?» Это была правда. Огромная длиннющая каменная стена шла вдоль горизонта, и ей не было ни конца, ни края. К счастью, я даже не замерз. Чего так боялся. Из проруби попал в какую-то воронку, а вылетел уже на границе. Аккурат из ближайшей лужи, покрытой корочкой льда, сухой и невредимый. А тут вообще намного теплее было. Не плюс, конечно, но шапку я уже снял. «Гиблое место», — прогундел сидевший на ближайшем пеньке леший. «Темное», — вторил ему другой. «Духом злобным тянет». «Тянет, тянет. Даже дышать здесь плохо». «Эй, парни, вы мне так не помогаете!» Возмутился я, по сугробам пролезая вплотную к стене. Положил на нее ладонь, вторую ладонь. Сказано же было, что стена меня узнать должна. «Как тут это работает? Может, по отпечатку пальца?» Поковырял ближайший камень, послюнявил палец, приложил. «Ничего». «Проход откроешь в страну мрачную. Лес плакать будет». «Это я сейчас плакать буду?» Возмутился, пролезая обратно. «Вы лучше подумайте, как мне проход открыть». «Кровь Кощеева в тебе. Проход откроется». «Кровь?» — проворчал я. «Что-то не видно крови эту. Не работает». «Тебе кровь нужна?» Воодушевился один из швабр, и раньше, чем я успел даже моргнуть, подскочил с пня и с размаху врезал мне волосатым кулаком по носу, отправляя в полет. «Ау! Ты что делаешь, гад?» Выскочил я из сугроба, размазывая кровищу по лицу и сжимая кулаки для драки. «Ты же мне нос расквасил!» «Но не сломал», — равнодушно парировал он, садясь обратно на пенек. «Не сломал», — подтвердил второй. «А кровь мерзкая проявилась». Я разжал кулаки, понимая бессмысленность потасовки, и страдальчески дотронулся до стремительно опухающего носа. А потом мрачно воззрился на красную жидкость на пальцах. «Кровь проход откроет, говорите». Пришлось снова лезть через сугробы и прикладывать грязные пальцы к холодному камню. Несколько секунд ничего не происходило, а потом раздался скрежет, вой, и камни под моими ладонями один за другим начали таять, становиться прозрачными и исчезать. Я обернулся на своих сопровождающих. «А вы со мной пойдете?» «Нет нам входа в земли вражьи», — проворчал первый или второй. «Так сразу и не поймешь». «Один ты иди, Иван. Найди Снежку нашу, вырви ее из лап лютых. А сам там оставайся. Не нужна нам в разграде кровь дурная». «Не нужна», — подтвердил его товарищ. После этих сомнительных напутствий я закатил глаза к небу. «Тогда давайте прощаться. Спасибо, что проводили. Пойду я». «Куда это пойдешь?» — возмутился один. «А колбасу?» «Точно, колбасу надо». Пришлось доставать из мешка последние палки колбасы и раздавать их лешим. После этого они, даже не оборачиваясь, потопали вглубь леса. Наверняка теперь без меня смогут лесными тропами уйти. Я же, развернувшись, глубоко вздохнул и прошел сквозь стену мракоземья, страну, которой правил мой родной дед.